История любви Савитри и Сатьявана. По тексту Махабхараты. Жил некогда на свете добрый и мудрый царь Ашвапати. Правил он своими землями честно и справедливо. Одно лишь печалило его. Не было у них с женой детей. Чего только не делал Ашвапати. Молился богам, совершал жертвоприношения, соблюдал суровые обеты и посты. Пост, ограничение в пище и или питье. Постящийся человек обещает не есть и или не пить вообще, или не есть определенную пищу, или есть редко, например, один раз в день, один раз в несколько дней и тому подобное. Обещающий соблюдать пост делает это ради исполнения богами его желания, получения богатства, рождения сына и тому подобное. Или ради религиозного очищения, например, перед какими-нибудь праздниками. Жертвоприношение. Обряд совершения дарения богам. В разные периоды индийской истории такие обряды могли выглядеть по-разному. В жертву могли приносить пищу или цветы, а могли совершать в честь богов убийство живых существ, животных, иногда и людей. Жертвоприношения устраивали с целью добиться милости от богов, получить от них желаемое, победу в битве, хороший урожай и тому подобное. Но лишь через 18 лет исполнилось его заветное желание. Явилась к нему из огня сияющая красотой богиня Савитри и молвила: «Савитри, богиня, дочь солнца и супруга Брахмы. О, великий царь Ашвапати, вижу я твои старания, твое упорство в обетах и постах. Проси же, что пожелаешь, исполню я твою просьбу». И сказал ей царь, смиренно склонив голову: «О, прекрасная богиня, одного лишь желаю я. Пусть будет у меня множество сыновей, что продолжат род мой. Вот все, что мне нужно». «Да будет так», — отвечала богиня. «Пусть исполнится твое желание, но не сыновья родятся у тебя, а красавица — дочь». «Правду сказала богиня. Через некоторое время родила царица девочку. Дали ей имя Савитри. Шли годы, выросла Савитри и стала прекрасной, как сама богиня. И вот пришло время выдавать царевну замуж». «О, дочь моя!» — обратился к ней царь Ашвапати. «Ступай и выбери себе жениха по сердцу». Савитри, сопровождаемая слугами, взошла на золотую колесницу и отправилась по белу свету искать себе достойного супруга. Много времени минуло. Вернулась она ко двору отца своего. «Расскажи, о, дочь моя, нашла ли ты кого себе по сердцу?» Обратился к ней с вопросом царь Ашвапати. Отвечала Савитри: «Во многих землях побывала я, у отец мой, многих царевичей повидала, но лишь один из них стал моим избранником. Есть в далекой стране царь по имени Дьюмацена. Тяжела судьба его. Несчастный, ослеп он, и у него, слепого, соседний правитель отнял царство. Пришлось тогда Дьюмацене и его малолетнему сыну Сатьявану укрыться в темном лесу. Там, среди отшельников, вырос и возмужал царевич. Стал он мудрым и отважным воином, послушным богам и добрым сердцем. Его-то и выбрала я себе в мужья». Так сказала отцу прекрасная Савитри. «О, великий царь!» — воскликнули тут мудрецы. «Не может царевна стать женой Сатьявана». «Почему же?» — спросил Ашвапати. «Разве Сатьяван труслив и малодушен?» «Нет, о, великий царь!» — отвечали мудрецы. Мужеством и доблестью подобен он великому богу Индре. Значит, он скуп и жаден? Спросил тогда Ашвапати. Нет, о великий царь, он щедр и великодушен, отвечали мудрецы. Значит, он страшен лицом и уродлив телом? Спросил тогда Ашвапати. Нет, о великий царь, красотой своей он подобен богам, отвечали мудрецы. Почему же не может дочь моя стать женой столь достойному человеку? Спросил тогда Ашвапати. «О великий царь!» — отвечали мудрецы. «Не может царевна быть женой Сатьявана. Всем прекрасен он, лишь один недостаток есть у него. Недолго осталось жить сыну Дьюматсены. Ровно через год умрет царевич, оставив дочь твою вдовою». Вдова — женщина, муж которой умер. В Индии всегда считалась несчастным и презренным существом, отчасти потому, что именно на нее возлагали ответственность за смерть мужа. Считалось, что это расплата за те грехи, которые она совершила в прошлых жизнях. Именно поэтому мудрецы отговаривают царя Ашвапати соглашаться на свадьбу его дочери и царевича Сатьявана. «О, дочь моя!» сказал тогда царь Ашвапати. «Слышала ты слова мудрецов. Не может Сатьяван стать тебе мужем, ведь через год умрет он, оставив тебя вдовою. Ступай же и найди себе другого супруга». «Отец мой», — отвечала всегда послушная его словам Савитри. «Долго ли суждено жить Сатьявану или нет, но его я выбираю себе в мужья и от слова своего не отступлюсь». Делать нечего. Стал царь Ашвапати готовиться к свадьбе. Собрал свиту свою, приготовил приданное для царевны и отправился вместе с Савитри в темный лес, где жил Сатьяван со своим отцом. Приданое — имущество, которое должна дать дочери ее семья перед свадьбой. Женщина, выходящая замуж, забирает его, уходя в дом мужа. Там обратился он к слепому Дьюматсене с такими словами. «О, великий царь Дьюматсена, приветствую тебя! Вот дочь моя, прекрасная царевна Савитри, избрала она сына твоего себе в мужья. Прими же ее в свою семью!» Созвали тогда оба царя своих подданных и сыграли свадьбу. Стала прекрасная Савитри жить с мужем в темном лесу. Полюбили все царевну за доброту ее и скромность, за заботу и ласку. И она была счастлива со своим мужем. Одно лишь терзало сердце ее. Помнила Савитри, что всего лишь год осталось жить юному Сатьявану. Все готова она была отдать, все сделать, лишь бы остался муж ее в живых. Долго ли, коротко ли, но минул год. Подошел срок умереть царевичу. Настал назначенный судьбою день. Собрался Сатьяван в лес за хворостом. Не могла Савитри отпустить его одного, ведь помнила она, что близок час его смерти. Отправились оба в путь. Шла Савитри за мужем своим, и сердце ее разрывалась от тоски. Вот пришли они в чащу темного леса. Стал было Сатьяван собирать хворост, да почувствовал вдруг, что слабеет, что ноги не держат его, что вздохнуть он не может. «О, жена моя, не в силах я доли стоять. Лягу-ка на землю, положу голову к тебе на колени и отдохну». Поняла Савитри, что пришел роковой час. Печальная, села она на землю, лег у ног ее Сатьяван, положил голову к ней на колени. Но едва сделал он это, как откуда ни возьмись, появился перед ними незнакомец, ужасный видом, в желтых одеждах, с короной на голове, с красными глазами да черным ртом. Держал в руках своих он страшную петлю, догадалась Савитри, что непростой человек перед нею, но бог смерти, грозный Яма, что пришел за мужем ее. Набралась Савитри смелости и обратилась к нему с такими словами. «Кто ты, о незнакомец? Чего хочешь от нас?» «О, верная своему супругу Савитри, знай, что я никто иной, как Яма. Пришел я за мужем твоим, за царевичем Сатьяваном. Свяжу его и уведу в свое царство. Ты же возвращайся, откуда пришла. Нет у тебя больше мужа». С этими словами наклонился бог Яма над Сатьяваном, вынул из его груди крохотного, размером с палец человечка, и опутал его своей петлею. Поняла Савитри, что забрал грозный бог душу Сатьявана. Набравшись смелости, молвила она. «Как могу я уйти, о Яма? Куда бы ни шел мой муж по своей воле, куда бы ни вели его насильно, пойду за ним. Таков долг верной жены. Услышь меня, владыка богов Яма. Верность долгу — вот удел достойных». Выслушал ее грозный Яма и сказал. «Возвращайся, откуда пришла. Нет у тебя больше мужа, но речь твоя по душе мне. Поэтому прежде выбери себе дар, какой захочешь. Все для тебя исполню. Лишь жизнь Сатьявану не верну». Услышав это, молвила прекрасная Савитри. «Отец моего мужа, великий царь Дьюматсена, некогда лишился зрения. Верни ему зрение, о великий Яма. Вот все, что мне нужно». Отвечал ей грозный Яма. «Я все для тебя исполню. Вновь станет царь Дьюматсена зрячим. Таков мой дар. Ты же возвращайся, откуда пришла. Нет у тебя больше мужа». Услышав это, молвила прекрасная Савитри. «Как могу я уйти, о Яма? Куда бы ни шел мой муж по своей воле, куда бы ни вели его насильно, пойду за ним. Таков долг верной жены. Услышь меня, владыка богов. Достойные люди делают нас лучше, потому именно с ними следует общаться в этой жизни». Выслушал ее грозный Яма и сказал. «Возвращайся, откуда пришла. Нет у тебя больше мужа. Но речь твоя по душе мне. Потому прежде выбери себе второй дар, какой захочешь. Все для тебя исполню. Лишь жизнь Сатьявану не верну». Услышав это, молвила прекрасная Савитри. «Отец моего мужа, великий царь Дьюматсена, некогда лишился царства. Верни ему царство, о великий Яма. Вот все, что мне нужно». Отвечал ей грозный Яма. «Я все для тебя исполню. Вновь получит Дьюматсена свое царство. Таков мой второй дар. Ты же возвращайся, откуда пришла. Нет у тебя больше мужа». Услышав это, молвила прекрасная Савитри. «Как могу я уйти, о Яма? Куда бы ни шел мой муж по своей воле, куда бы ни вели его насильно, пойду за ним. Таков долг верной жены, о Яма. Услышь меня, владыка богов. Долг благочестивого человека быть милосердным и щедрым и с друзьями своими, и с нетругами». Выслушал ее грозный Яма и сказал. «Возвращайся, откуда пришла. Нет у тебя больше мужа, но речь твоя по душе мне. Потому прежде выбери себе третий дар, какой захочешь. Все для тебя исполню. Лишь жизнь Сатьявану не верну». Услышав это, молвила прекрасная Савитри. «Отец мой, великий царь Ашвапати, всегда мечтал о детях, о Яма. Но нет у него никого, кроме меня. Пусть же будет у него 100 сыновей, а у меня 100 братьев. Вот все, что мне нужно». Отвечал ей грозный Яма. «Я все для тебя исполню. Получит царь Ашвапати 100 сыновей, а ты 100 братьев. Таков мой третий дар. Ты же возвращайся, откуда пришла. Нет у тебя больше мужа». Услышав это, молвила прекрасная Савитри. «Как могу я уйти, о Яма? Куда бы ни шел мой муж по своей воле, куда бы ни вели его насильно, пойду за ним. Таков долг верной жены. Услышь меня, владыка богов. Нет в мире никого лучше праведного и благочестивого человека. Нет никого добрее его. Доброта порождает доверие, о Яма. Потому более других люди доверяют праведным и благочестивым». Выслушал ее грозный Яма и сказал: «Возвращайся, откуда пришла, нет у тебя больше мужа. Но речь твоя по душе мне. Никогда прежде не слышал я таких мудрых слов от женщины. Потому прежде выбери себе четвертый дар, какой захочешь. Все для тебя исполню, лишь жизнь Сатьявану не верну». Услышав это, молвила прекрасная Савитри: «Не было у нас с Сатьяваном детей, у грозной Ямы, владыка богов. Печалит это сердце мое. Пусть же родится у нас 100 могучих и отважных сыновей. Пусть продолжат они род наш. Вот все, что мне нужно». Отвечал ей грозный Яма: «Я все для тебя исполню. Будет у вас 100 могучих и отважных сыновей. Продолжат они род ваш. Таков мой четвертый дар. Ты же возвращайся, откуда пришла. Нет у тебя больше мужа». Услышав это, молвила прекрасная Савитри: «Как могу я уйти, о Яма? Куда бы ни шел мой муж по своей воле, куда бы ни вели его насильно, пойду за ним. Таков долг верной жены. Услышь меня, владыка богов. Праведные люди верны своему долгу. Они не грустят, не страдают, не испытывают страха, они бескорыстны. Эти-то праведники и охраняют наш мир». Выслушал ее грозный Яма и сказал: «Я вижу глубокий смысл в твоих словах. Ты тронула меня до глубины души. Проси же у меня, что захочешь. Даже то, что невозможно, я все исполню». Услышав это, молвила прекрасная Савитри: «О, грозный Яма, ты забыл сказать, лишь жизнь Сатьявану не верну. Потому вот какой дар выбираю я. Пусть будет жив Сатьяван. Ведь без любимого мужа не нужны мне ни счастье, ни богатство. Зачем мне 100 сыновей, если не будет со мною супруга? Пусть будет жив Сатьяван». «Да будет так», — молвил грозный Яма. «Дарую я жизнь Сатьявану, забирай его. Живите долго и счастливо, родите 100 великих сыновей. Пусть прославят они род ваш. Пусть и у отца твоего родится 100 сыновей. Пусть прославят они род его». С этими словами исчез Яма. Савитри же села подле мужа и положила его голову себе на колени. Открыл Сатьяван глаза и спросил: «О, жена моя, как долго спал я? И где тот страшный человек, что хотел утащить меня за собою?» «Супруг мой», — отвечала Савитри, — «то был бог смерти, грозный Яма. Но теперь ушел он и более для нас не опасен». Воротились домой Савитри и Сатьяван. Узнал тут царевич, что отец его прозрел. И никто вокруг не мог уразуметь, как такое чудо могло случиться. Рассказала тогда Савитри о своей встрече с богом смерти, грозным Ямой. Подивились все смелости ее и уму и стали славить лучшую из женщин, верную своему долгу, супругу Сатьявана. Вернулось к Дьюматсене его царство. Родилось у царя Ашвапати 100 сыновей, братьев Савитри. 100 сыновей, что продолжили род их, родила и царевна Сатьявану. Так верная и мудрая Савитри спасла своего мужа от смерти и принесла счастье всем вокруг. Зато почитают ее по сей день.